Однако, как это все произойдет сегодня и как это может произойти физически? Удержится ли солнце на небе? Не оборвется? И Бардин ощутил, как напряглось что-то внутри, чуть чистал сам слух. Слышно шуршание скатывающейся песчинки в песочных часах. Чутьче, чутьче. Ну что ж, судьба нынче милостива к Егору Ивановичу. Он углядит, как скатывается песчинка по шершавой поверхности песка. Риббентропа повезет к кремлевским воротам он. Если все должно совершиться в один день, очевидно, нет времени и для обычной в этом случае экспозиции. За 30 минут, которые даны немцам на сборы в кремлевском дворце, едва ли сменишь сорочку. Но рейхсминистр терпим, 30 так 30. От особняка, где расположились немцы, до Кремля 7 минут. День хотя и ветреный, но знойный. Москвичи одеты в белое, у киосков с водой очереди. Соломенные шляпы, матерчатые панамы, даже тюбетейки, их много. На углу улицы Горького и Охотного человек в роговых очках, в тюбетейке. Смотрит в упор на автомобиль, в котором едут немцы. Под мышкой у него томик в темно-коричневом коленкоре, библиотека Академии. Бардин пробует угадать книгу. «Сервантес» или «Данте»? Нет, все-таки «Сервантес». Кажется, человек в тюбетейке встретился взглядом с Риббентропом. Такое впечатление, что он узнал Риббентропа. Он сошел с тротуара, глядя вслед удаляющейся машине, но, потеряв надежду рассмотреть, снял тюбетейку и вытер ею лицо, вытер от лба до шеи. Видно, оно вмиг стало потным. «О чем подумал этот человек, увидев Риббентропа?» — спросил себя Бардин. «Почему он сошел с тротуара и взглянул машине вслед?» Когда автомобиль подошел к Спасским воротам, и Бардин по привычке поднял глаза к надвратной башне, часы показывали 2. Все, что должно произойти, произойдет в этот час. Остальное явится большим или меньшим дополнением к главному, — подумал Бардин. Подумал и забыл. А жаль. Если бы помнил, подивился бы, точно в воду смотрел. Все было так. Они долго шли коридорами, сопровождаемые офицерами охраны. Нещадно скрипели сапоги офицеров. Покашливал Риббентроп, каждый раз поднося ко рту зажатый в руке платочек. Шуленбург не мог удержать вздоха, и бесшумно ступал советник рейхсминистра Гаусс. Не ступал, парил. «Да хорошо ли вам, господин посол, у вас лицо зеленое?» «И у вас, господин рейхсминистр», — улыбнулся Шуленбург через силу. «К счастью, не сердце тому причиной. Взгляните на стены». Он повел глазами вокруг себя. Комната, в которую они вошли, оказалась зеленой. Риббентроп шевельнул пальцами левой руки, рассматривая квадратный аметист перстня, рассматривая пристально, точно желая убедиться, не воспринял ли и камень цвет зеленых стен. Бардин оглядел комнату. За столом, стоящим у дальней стены, сидел Бекетов. Молча, одними глазами, Егор Иванович приветствовал друга. Трудно предположить, чтобы приход Риббентропа был для Бекетова событием заурядным, но, обменявшись с гостями поклонами, он уткнулся в свои бумаги и не поднял глаз до тех пор, пока немцы не покинули приемные. «Ничего не скажешь. Силен Бекетович, наверное, он весь здесь. Мне бы это было не под силу», — подумал Бардин. «Господин Молотов сейчас примет вас». Риббентроп взглянул на квадратный аметист перстня и решительно направился в кабинет, точно желая в самом стуке своих ботинок обрести уверенность, которой так недоставало ему сейчас. Он скользнул взглядом по кабинету, остановив глаза на оконных гардинах, кожаных креслах, двери, врезанной в панель. Эта дверь, врезанная в панель, привлекала внимание рейхсминистра больше, чем что-либо иное из того, что он увидел в кабинете. При взгляде на дверь глаза рейхсминистра даже выразили некоторое любопытство. Что бы это могло означать? будто бы спросил он себя. Из-за стола поднялся Молотов. Его серый костюм, очень летний, и белая сорочка с мягким воротничком казались будничными в сравнении с черными костюмами гостей.